бояться бессмертных, опасаться их гнева, молить их о снисхождении. По мнению философов, это наиболее ярко выраженная форма религиозной глупости. У греков существовало слово для обозначения этого чрезмерного ужаса – «деиси даймония», что мы переводим как «суеверие». «Деиси даймония» – это состояние вечного испуга перед божественными силами. Оно исходит из ощущения постоянной угрозы и определяет поведение, которое становится настоящим образом жизни. Чувство опасности заставляет придавать значение всем знакам, малейшим признакам того, что боги хотят, чтобы мы что-либо сделали, сказали или уклонились от чего-либо. Страх заставляет все время придерживаться ритуала, поскольку ежеминутно и даже ежесекундно нужно быть готовым противостоять гневу Зевса или мести Гекаты. Поскольку суеверный человек живет в страхе, то можно сказать, что он живет в религиозном культе, тратя на него все свое время. Теофраст и Плутарх считают такого человека больным. Однако в глазах Эпикура деиси даймония не является исключением. В нем проявляется главный недостаток любой религии. Умеренный страх служит движущей силой религиозных обрядов в том виде, в каком их соблюдают. Но как только возникает страх, так тут же возникает суеверие. Следовательно, религиозность людей уже сама по себе суеверна. Как же может быть иначе? Кто осмелился бы не бояться существ, которые, как принято считать, управляют миром и неустанно следят за нами? Сама мысль о том, что боги заняты нашими проблемами, неизбежно делает их нашими преследователями. Вы заставили нас поверить в вечного хозяина, которого мы денно и ночно боимся. Да и кто бы не испугался бога, который следит за всем, думает обо всем, который убежден, что все его касается, который преисполнен любопытства и энергией. Представим себе бога, занятого все время, жизнь которого наполнена беспокойством и заботой о людях. Следовательно, бог дни и ночи напролет не будет спускать с людей глаз. Одной ипостаси такого бога посвящен прекрасный псалом. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначены». Эпикуризм же начисто отвергает расписанные до малейших деталей дни.